Глава 23. Пока собирали тела зомби-киборгов, что пойдут на металлолом, разведотряд убежища добрался до Титана и установил телепортационную платформу вместе с скрытым от противника. К моменту прибытия людей робот, что ранее был повален на бок и дымился, лежал на пузе. Дыма уже не было, а количество целых ног стало существенно выше, чем на снимках Кейтаро. Титан восстанавливался и довольно быстро, а в этом ему помогали зомби-киборги. Они тащили своему повелителю различные металлоломы и здоровенные камни, в которых содержалась руда. Собственно, из-за руды Кейтару и отважился напасть на Титана. Тот обосновался в заброшенном шахтерском городке и заставил своих зомби-киборгов добывать ему руду, благодаря которой он и смог так быстро собрать армию высокоуровневых машин. Они поглощали эту руду и менялись будто по волшебству. «Похоже, магам вновь придется обделаться», — задумался босс, осматривая городок через ноутбук. Разведчики-невидимки расставили камеры по всему городу, разве что в шахты не входили. В городе и его окрестностях оставалось несколько сотен тысяч зомби-киборгов и 3000 измененных, включая 500 третьеуровневых. «Сколько же у тебя пушек-то? Такого нельзя подпускать к городу ближе, чем на 10 километров. Эх, был бы у меня такой красавец». Сергей любовался Титаном, что был размером с небольшой холм. Весь его корпус был усыпан пушками самых разных габаритов. Имелась плазменная артиллерия, как у роботов горилл, только во множество раз крупнее, множество лазерных пушек, да даже ПВО-лазеры имелись, причем в просто безумном количестве. «Каким образом мехи Кейтару смогли тебя почти завалить?» – удивлялся Сергей. «Ладно, неважно. Все готовы?» – спросил босс и обернулся. «Да, босс». Ответил Даниэль, что широко улыбался, даже несмотря на впалые щеки. Он, как и все остальные маги, еще не до конца восстановился, а им вновь придется совершать подвиг. Из-за истощения всех накопителей манны пришлось задействовать всех магов огня убежища 3-го уровня, иначе боялись, что не хватит мощи созданного заклинания. «Артиллеристы?» «Готовы, босс!» Задором в голосе ответил командир артиллерийской батареи. За небольшим холмиком собрали все 20 гаубиц, что уже навелись на Титана и готовились к атаке. «Ну, тогда, Даниэль, начинай», — приказал босс. Парень грустно вздохнул. Лишь одно его утешало. Скоро он вернется к любимой, что будет нянчить его, ухаживать, обнимать и целовать. А также она обещала показать парочку очень интересных навыков, которые получила от Малары. «Опять о своей бабе думает», — хохотнул кто-то из магов. «У него всегда глупое выражение лица в этот момент», — еще кто-то добавил. «Отвалите, придурки, вы мне просто завидуете», — возмутился пироманьяк. У него и правда было глупое выражение лица, но из-за шлема этого не было видно. Вскоре маги начали создавать огромный метеорит, но времени это у них заняло немного больше, чем обычно. Все же маги были уставшими и истощенными. «Босс, не хватает манны, срочно!» – прокричал Даниэль, что уже был практически бледным. Сергей поспешил подпитать манной своих магов. Также босс подумывал о том, чтобы перенести Людвига, но коняшка попросту задохнется от ядовитого воздуха Тиллиана, да и напортачить может. Вскоре огненный шар был успешно завершен, и даже половина магов устояла на ногах. Но через пару мгновений все оказались в реабилитационном центре. Этим днем и вечером их больше не будут беспокоиться сражениями. Только вот Сергей ничего не говорил про ночь. Вскоре раздался невероятной мощи взрыв, что смел шахтерский городок, будто тот сделан из картона. Но Титан, как и предполагалось, уцелел. Однако, большая часть его орудий была выведена из строя, да и корпусу был нанесен немалый ущерб. Все же метеорит упал прямо на него. «А теперь делаем бурю», — Приказал босс, и вскоре весь город, а если точнее, все, что от него осталось, накрыло плотной песчаной бурей. Но без электричества, потому как буря нужна была для другого. «Залп!» — приказал командир артиллерийской батареи, и раздался грохот, а следом люди с помощью системы оперативной поддержки могли наблюдать, как «Титан» лишается кусков корпуса и орудий. «Есть попадание! Корректировка не требуется! Продолжаем!» Под прикрытием бури артиллерия била по «Титану», но тот все же смог определить позицию, откуда его атаковали, причем максимально точно. Сотни орудий открыли огонь по позициям людей, а также орда роботов направилась в предполагаемое место. «Все целы!» — воскликнул босс, что ничего не видел из-за тон поднятого в небо песка и дыма. «Босс, осадные барьеры выдержали, но мощность снизилась до 20%. Дайте разрешение на эвакуацию!» «Уходим!» Подтвердил Сергей, и буквально за четверть минуты за холмом не осталось ни людей, ни орудий, лишь огромное количество кратеров. Однако вскоре там появился человек верхом на кинжале тип 2 и помчался прочь. Он хотел занять позицию севернее города и повторить атаку. Так как маги уже были в убежище, то песчаная буря прекратилась, из-за этого человеку приходилось сделать существенный крюк, чтобы его не заметили роботы. Но вскоре он добрался до места. На этот раз артиллерия один раз бабахнула и сразу вернулась в убежище. А после контратаки «Титана» Сергей вновь сменил позицию, потому как на его позицию направились роботы. Босс некоторое время продолжал наматывать круги вокруг «Титана», но вдруг робот смог починить часть своих ПВО-систем, и теперь большая часть снарядов попросту перестала долетать. «Что же ты так быстро чинишься-то?» — проворчал человек, что потерял целую тучу времени на этого «Титана». Он взглянул на руины города, следом на армию роботов, и на его лице появилась жуткая улыбка. «Соломон, нашим наемникам пора обделаться». «Вы имели в виду поработать?» — поинтересовался главный военный. «В нашем случае обделаться означает хорошо поработать». Усмехнулся человек и, вновь оседлав кинжал тип 2, помчался прочь, дабы занять позицию поудобнее. Уже через 15 минут над городом и его окрестностями началась песчаная буря, что быстро потемнело и следом побелело. Что там происходило, босс не видел, но маги довольно быстро начали терять сознание и падать. Сергей сразу же переносил их в реабилитационный центр. «Босс, Титан уцелел!» С трудом пробормотал Джо, лучший маг воздухоубежища, прежде чем рухнуть на землю. Он руководил созданием этой песчаной электрической бури. «Я не сомневался», — ответил человек и перенес мага восстанавливаться. «Что ж, продолжим». Вскоре появились бойцы и осадные барьеры, коих стало в 3 раза больше, чем раньше, а также артиллерия. Узнать состояние «Титана» было затруднительно, ведь все камеры уничтожены, потому решили просто бить по старым координатам, пока робот не будет уничтожен. Первые залпы по позициям людей тут же атаковали пушки «Титана», но урон оказался несущественным, слишком уж много пушек повредила буря. Потому люди успели сделать 15 залпов до того, как подоспели остатки армии роботов. Буря выкосила примерно 2/3 из них, но роботов оставалось достаточно, чтобы нанести урон армии убежищем. Потому Сергей избегал лобового сражения, по крайней мере не перед вторжением второй орды. Нарезание кругов продолжилось, но теперь оно было более эффективным. И вот на 5-й позиции артиллеристы радостно закричали, что ознаменовало лишь одно – победу. «Босс, зомби, киборги, окружающий оплот резко перешли в атаку. Нам бы не помешала артиллерия», — раздался голос Соломона. «Забирай, а мне бы не помешало собрать все награды, что тут лежат». К моменту повторного нападения Орды на оплот, киборги починили городской купол, потому проблем с обороной не было. Да и роботы перли хаотичной толпой и представляли из себя легкую мишень. Защитники буквально за несколько минут сражения осознали, насколько стало легче. Пауки больше не вели прицельный совместный огонь по одной цели. Зомби-киборги не закрывали своими телами измененных. Да и карабкаться те стали гораздо хуже. Восточную стену киборгам не вернули. Наоборот, Сергей нагнал солдат в броне третьего уровня. Благодаря городскому защитному куполу угрозы его бойцам больше не наблюдалось, потому можно было безнаказанно получать опыт и добывать награды. А с руинами города и его сокровищами поступили весьма просто. Выпустили отряд на панцирях, те стали приманкой и увели оставшихся роботов из руин в направлении оплота, позволив другой группе собрать добычу и тела роботов, что содержат в себе уйму ценных ресурсов. Причем, учитывая, что они, поглощая руду и всякий металлолом, наращивают себе броню и новые компоненты, у зомби и киборгов имеется какая-то система преобразования материи. Тело Титана перенесли в убежище, где из него вынут все полезное и интересное. Впрочем, от его тушки мало что осталось. Артиллерия с зачарованными боеприпасами вскрыла броню гиганта и разворотила внутри все, что могла. В награду за убийство было получено две фиолетовые шкатулки, что вдвое больше, чем за первого убитого людьми Титана Пятинога. Шкатулки были довольно крупны, потому некоторые называли их сундуками. Сергей сразу же открыл их, дабы не забыть, и получил очередную фабрику съедобной биомассы, а вот вторая шкатулка порадовала уникальным чертежом. Гидроэлектростанция. Сооружение, вырабатывающее электричество путем преобразования зомби-вируса. Чем выше концентрация вируса в воде, тем выше выработка электроэнергии. «Вижу новый источник дохода». Сергей был очень доволен, потому перенес чертеж едва ли не в руки Эммануэлю. Также босс поручил Соломону подготовить план уничтожения второго Титана. На втором уровне сложности мира они стали еще опаснее, крепче и умнее. Нельзя было подпускать такую тварь близко к оплоту. Да и алчный человек хотел получить еще шкатулок. Обычно в них появлялась всякая дрянь, но теперь он узнал, что можно получить что-то действительно ценное. Впрочем, с мнением босса многие не согласятся. То дерево, что выращено из семени, в данный момент быстро распространялось по лагерям. Оно быстро росло и давало вкусные и питательные плоды. Убежище. Некоторое время спустя. Вечер. «Что ж, ваши дочки в порядке. Они растут быстрее среднего по убежищу. Однако я не вижу каких-либо связанных с этим проблем. Возможно, все дело в вашем высоком уровне или унаследованных детьми навыках. Ну и...» Профессор посмотрел на Сергея. «Не забывайте, что ваши дети уже не Homo sapiens». «Спасибо», — одновременно сказали Софи и Элли. Они улыбались и были довольны обследованием, а также им вручили снимки их дочек-двойняшек. Животы девушек росли день ото дня. Это немного пугало их, но, глядя на третьего ребенка Жизель, что уже ходит и говорит, девушки понимали, все будет в порядке. Стефан, мальчик-волчонок, был крепким и энергичным ребенком. Ему достался от матери навык превращения в волка, потому мальчик часто в него обращался и резвился. Потому всем было очень интересно, какие же навыки достанутся дочерям Сергея. «Правда они красавицы?» — спросили девушки, тыча в мужа двумя снимками с УЗИ. На каждом было по два маленьких создания внутри животов их матерей. Сергей долго всматривался, но никак не мог понять, как они могут быть красивыми. «Ой, я уверен, он увидит лишь маленьких инопланетян или еще что похуже», заявила Алис и подошла к девчатам. Сергей же лишь виновато улыбнулся. «Наш муженек тот еще сухарь». Далее провели осмотр Алис. У нее тоже все было в порядке. По словам профессора, близняшкам рожать через 2 недели, а Алис почти через месяц. Старик, казалось, ждал этих родов больше всех, потому как его глаза горели, когда он смотрел на животы девушек. Все же это будут сверхлюди, новый виток развития человечества. В скором времени все они вернулись домой и весь вечер провели вместе. А тем временем в мире происходило множество событий, о которых Сергей узнавал, смотря по телевизору вечерние новости убежища. В конце каждого рабочего дня в новостях освещались все важные события, произошедшие в убежище и мире. А рано утром перед работой по телевизору крутили повтор. Новости зачитывали 2 ведущих. Девушка около 40 лет, приятная на вид и крупный пришелец, человек-ящер. Он был облачен в какие-то примитивные одежды для антуража. Говорил он на русском с помощью переводчика 2 уровня. Все же и сейчас в убежище носителей этого языка было больше всех. Однако вся речь дублировалась субтитрами на каждом языке убежища, если, конечно же, телевизор зрителя поддерживал такую функцию. «Как вы могли видеть, сейчас в Испании весьма тяжелые времена, но теперь все наладится», — сказала женщина. «А может и нет. Люди-тараканы — угроза, их нужно уничтожить», — заявил человек-ящер, периодически высовывая свой длинный сдвоенный язык. «И сделать как на примере орды мертвых, что сегодня была истреблена нашими войсками». После слов ящера показали, к гектару воины уничтожают в 100 крат превосходящую по численности орду зомби. Мертвецы шли в Крым, проходя мимо Николаева. О них сообщили в убежище и на устранение зомби отправили отряд орков. Зомби было около 50 тысяч. Следом кратко рассказали о сражениях на территории России, где силы убежища вычистили 5 логов зверомутантов. Ну и под конец показали поход поляков на юг Хорватии. Там имперской армии едва не надавали по шее местные разумные зверомутанты. Выглядели они как скрещенные между собой далматинец и макака. Их было много, и они владели магией земли. Люди отступили, но когда с помощью малого ковчега получили подкрепление, вернулись и сходу захватили город Мартышек, который походил на муравейник. Могли бы и уничтожить город, но имперцы решили поработить Мартышек, сделав их своими рабами и использовать для освобождения родной планеты от всякой нечисти. Мутанты были достаточно разумны, чтобы подчиняться людям, особенно когда их жены и дети в заложниках. «Ну, что из этого получится, мы увидим в течение некоторого времени». Этими словами ведущая завершила репортаж о походе поляков. «А теперь давайте полюбуемся нынешней Венецией. Уверяю вас, она не менее впечатляющая, чем старая». На этом моменте Сергей выключил телевизор. Он уже видел тот город на воде. Выглядел он надежным, но лишь до первого нашествия морских тварей высокого уровня. «Надо бы глянуть на навыки. Но, наверное, уже завтра», — подумал мужчина и пошел спать. Ему рано утром просыпаться. На следующий день у него запланирована целая куча дел. Рабочий кабинет Н. Ночь. Награды одна за другой влетали в руки Н, вскрывались, а дальше по старой схеме. Полученные предметы сами сортировались, а информация о них записывалась в базу данных и журнал. Но вдруг все награды попадали на пол. «Нет», — сказала Энн и приоткрыла один глаз. «Ты устал и тебе надоело работать? Почему меня это должно волновать?» Удивилась девушка и, открыв 2-й глаз, повернулась назад вместе с креслом. Перед ней находилось краснокожее рогатое существо в черном пиджаке и белой рубашке. Только вот выглядело это существо потрепанно. Рубашка и пиджак грязные, рваные, один рог сломан, щеки впалые, руки и ноги худые. Это существо могла видеть лишь Энн. В данный момент рогатый был очень недоволен и всем своим видом демонстрировал это. «Ты обманула меня и бессовестно эксплуатируешь!» — Злобно прорычало существо. «Так ты сам меня терроризировал столько времени, моля загадать желание. И я загадала». Ухмыльнулась девушка в ночнушке и положила ногу на ногу. «Ррррр, не молил я!» Взорвался пламенем мужчина, но пламя было нематериальным, потому не нанесло вреда окружающим предметам. «Да, а мне помнится иное. Ну да ладно, ты вроде там на грани голодной смерти был, а я сжалилась над тобой и загадала желание, заключив с тобой контракт». Сделав невинное личико, ответила девушка. После того, как Энн получила из награды книгу навыка «Дьявольский дар», девушка и сама не поняла, как этот навык повлиял на нее. А потом она проснулась посреди ночи и обнаружила в списке своих навыков этот «Дьявольский дар», после чего ей по ночам стал являться Бонд. Так девушка назвала это существо в честь агента 007, потому как он тоже был в черном пиджаке и рубашке. По крайней мере, в воспоминаниях Энн. Бонд каждую ночь пытался соблазнить Энн исполнением ее самых сокровенных желаний, а та отказывалась, потому что не была дурой. Еще сказки читала, там такие сделки никогда хорошо не заканчивались. На отказы девушки демон поначалу реагировал спокойно, но вскоре начал откровенно издеваться над ней и пытаться запугать. Поначалу его шалости были невинны, но с каждой ночью они становились жестче, а в итоге все закончилось погружением в иллюзорный мир. Бонд создавал самые страшные, по его мнению, сцены, где девушку пытались сожрать, убить и многое другое. Только вот Бонд крупно просчитался. Бороться иллюзиями с девушкой, у которой фантазия и воображение работают продуктивнее целой фабрики с китайцами, оказалось не то что бесполезно, но и фатально. Чем страшнее была иллюзия, тем больше манны тратил Бонд, а восполнить он ее не мог. А Энджи против каждой иллюзии создавала контр-иллюзию. Наслал Бонд группу зомби, что должны были в иллюзорном мире растерзать девушку. В реальности с ней, конечно же, ничего бы не случилось, но в том мире она смогла бы вдоволь ощутить, каково это, когда тебя едят живьем. Только вот Энн взяла и призвала иллюзию Сергея со времен Парижа. Когда Бонд натравил на девушку бандитов синеволосых из того же Парижа, которые похитили Энну и держали в сексуальном рабстве, девушка вообразила себя суперзомби, которым был Сергей во время испытания. А далее натравила орду зомби, что обглодали всех бандитов до косточек. Что бы ни создал Бонд, Энн каждый раз с легкостью справлялась с этим. Последний раз она и вовсе вообразила себя пространственным демоном, который повелевал ордой демонитов. Все полчища тварей, созданных Бондом, были сметены, а его аватары разорвали на части. «Лучше бы ты не соглашалась, и я умер!» Яростно проревел Бонд, и вокруг него создалось море пламени. «Поздно?» — повторив коронную жуткую улыбку босса, ответила Энн. «А теперь за работу. Выполняй контракт». «Его невозможно выполнить!» Существо сильно топнуло ногой и проломило пол. Но, конечно же, это была лишь иллюзия. «Система слишком сильна, чтобы я смог вмешаться и получать с каждого гребаного яйца награды минимум 4-го уровня». «Ну, ты сам виноват, что так быстро согласился и не оценил свои силы». Похихикала Энн и развернулась к столу. «А теперь работать, раб мой, или я не дам тебе манны?» «Ты чудовище!» — прорычало существо, и награды вновь поднялись в воздух.